Новая духовка Ксении Собчак. Вот уже несколько лет девушка по имени Ксения Собчак повторяет публично: «Гламур с его стразами, вечеринками, клубами, тусовками выходит из моды. Не модно больше клубиться и прожигать жизнь. Публика с танцпола повзрослела и поумнела. В моде теперь духовность». Тут Ксения Собчак морщится, потому что ей, как и многим, противно, что слова у нас до важного самого в привычку входят и линяют, как платья, купленные на мелкооптовом рынке. То есть поправляется она с самоиронией. В моде духовка. Ныне, добавляет Ксения Собчак, продвинутые юноши и девушки посещают галереи, я даже знаю какие, Айдан Салаховой и Даша Жуковой, и театры, опять же знаю, ходят на Гришковца и Серебренникова. Модно. Эти люди поняли, что бездуховная жизнь ведет в пучину несчастья и решительно приобщаются к разогретым в духовке продуктам. Я знаю девушку Ксению Собчак не первый год и готов засвидетельствовать, если в чем ее и можно обвинить, то только не во лжи. Если она предстает на широкой публике эдаким журналом «Афиша во плоти», значит, абсолютно точно чувствует, что именно в этом направлении дует ветер времени. Ведь главная, чуть ли не физиологическая особенность Ксении Собчак – это длинный нос, которым она способна различить малейшие перемены направлений ветра и малейшие запахи, им несомые. «У меня в этом смысле нос, как у Буратино», – сказала она как-то с гордостью. Боюсь навлечь гнев, но Ксения Собчак не просто родная дочь, а реинкарнация Анатолия Собчака, когда бы тот воскрес в эпоху, когда от политики за версту разит известно чем, а потребность чувствовать ветер времени остается. Вел бы он сейчас, как пить дать, развлекательное шоу на телеке, фабрику академиков или академию фабрикантов. Сходство между отцом и дочерью тем более заметно, что противники и терпеть их не могут за общую фамильную черту. Обоим свойственно брезгливое, высокомерное отношение к невеликому человечку и фокусирование на мире звезд. Ксении Собчак расширено еще и до мира богатых. А как Анатолий Собчак расцветал, встречаясь с Генри Киссинджером и устраивая свадьбу Пугачевой с Киркоровым? Ремонт мостовых его возбуждал меньше. Также и Ксения Собчак искренне заявляет, что никогда не сможет связать судьбу с мужчиной, зарабатывающим меньше 25 тысяч долларов в месяц, ну или 20 тысяч евро в неделю, каюсь, точную цифру забыл, но деталь не из тех, чтобы в ней спрятался хотя бы хвост дьявола. Думаю, что именно этого профессорского высокомерия Собчаку не простил маленький петербургский народ на губернаторских выборах 1996-го. Именно этого высокомерия не снисходит до нас, а сама кто такая? Не прощают Ксении ее ненавистники, по преимуществу тетеньки в кофточках, сегодня. Но это так, к слову. Боюсь, что идея, суть которой в том, что духовность есть такой же товар на рынке, как прочие, надо просто знать способы проверки ее качества, отличать духовность первого сорта от духовности с душком, иметь некоторое количество денег и заходить в правильные бутики по продаже духовки, где проконсультируют и выдадут гарантийный чек. Эта прелестная идея имеет все шансы овладеть массами, как ими в России мало-помалу овладели и прочие идеи из того же Лабаза. Ну, например, что смысл жизни в том, что сперва нужно как можно больше заработать, а затем счастье само снизойдет. Идея о возможности покупки духовности по своему анамнезу гламурная, глянцевая, телевизионно-журнальная. Я в этом котле сам когда-то успел повариться. Она сродни идеи современного воцерковления. Попостился, покаялся, покрестился, причастился, испытал подъем, поставил свечку. Ура, душа спасена, и даже недорого обошлось. Вся эта глянцевая, перевернутая пирамида, поверьте, строится на единственном умолчании всеми участниками заговора, поддерживаемом допущении, что смерти нет. То есть, что достаточно читать правильные книжки, смотреть правильное кино, есть правильную еду, ходить в правильный спортзал, соблюдать правильные правила, и все, ты вечно молод и вечно счастлив, как картинка в ВОК. Смерть — это если и случится, то не с тобой и красиво, типа как у фотографа Хельмута Ньютона, разбившегося в Лос-Анджелесе на спортивном автомобиле, врезавшись в стену на полном ходу. Неприятная правда, однако, состоит в том, что духовность имеет самое непосредственное отношение к твоей личной, персональной, биологической смерти, которая непременно и, скорее всего, гадостно, с болью, сиделками, утками, лживыми врачами наступит, потому что духовность или жизнь духа – это возможность продлить жизнь после смерти. Духовность вообще начинается тогда, когда дается честный ответ на вопрос – что останется от тебя, когда тело начнет разлагаться? Причем честный ответ состоит в том, что загробной жизни в фольклорно-декоративном стиле среди ангелов, гурий, чертей или же в новом теле посредством реинкарнации не существует, и даже консервативные православные патриархи сегодня больше говорят об аде в душе, рае в душе, отводя картинам материальных ада и рая место на стенке в музее. Получив шанс приобщиться духовности, то есть первый раз ужаснувшись всерьез смерти тела, ищущий продление жизни человек либо бежит от ужаса прочь, и тогда мир глянца, гламура замечателен и спасителен, как опий для больного саркомой, либо сознает, что марксистская формула о жизни как способе существования белковых тел наивна, что жизнь – это обработка и переработка информации. Эрго – единственный шанс добиться продления жизни, создать нечто такое, что останется после тебя. Существование белковых тел ограничивается в России средним сроком в 68 лет. Максимальный срок жизни духовного продукта, созданного этими телами, на сегодняшний день неизвестен. Пушкин жив, кто бы сомневался, и безымянный автор Задонщины жив, после физической смерти имя, которое надевает на себя жизнь, совершенно неважно. И сотни, тысячи, миллионы покойников по всему миру прекраснейше живут в своей духовной ипостаси. Так что спрашивается, жизнью считать? То есть духовка – это целенаправленная работа по продлению жизни, а вовсе не целенаправленная работа по поглощению того, что рекомендовано журналом «Афиша» или «Ксении Собчак». Вот что я хочу сказать. Хотя, с моей точки зрения, «Афиша» — замечательный журнал, а Ксения Собчак — весьма любопытная барышня. И многое из того, что рекомендуют потреблять эти два знаковых явления времени, в смысле выставок, книг, спектаклей, ресторанов, клубов и кинофильмов, действительно способствует поддержанию духовной жизни, примерно как массаж способствует поддержанию физической формы. Нужно только понимать, что зачем идет и что из чего следует. Механическое потребление сродни морковке перед осликом на водокачке. Животное ходит по кругу, и никаким массажем не добиться появления жизни в куске глины. Раби Лев когда-то попробовал, но получился голем. То есть, например, я знаю немало писателей, занимающихся массажем публики, то есть написавших романы для того, чтобы срубить бабла, попасть в струю и вообще отметиться пахотой на литературной ниве. Написанию таких романов можно научить в тот же срок, что учат массажу на соответствующих курсах, даже лицензия не нужна. Но у меня при их чтении возникает ощущение убитого времени и мерзостный, почти физический привкус во рту, как глотану прокисшего кефира. Но вместе с тем, мало кому известный писатель Александр Терехов, испытав 10 лет назад всепожирающий ужас смерти, мужчины нередко в полном объеме ощущают этот ужас в возрасте примерно 35 лет. Именно он, а не начинающий убавлять обороты половая функция, приводит к кризису среднего возраста. Так вот, Терехов бросил все, плюнул на приносящую деньги халтуру и отшельником в течение 10 лет занимался романом, получившим название «Каменный мост» и неподъемный объем 850 страниц. На последнее, впрочем, Терехову было плевать, поскольку он имел дело с другим критиком, нежели литературный. По моему разумению, получился лучший роман, написанный в России за последние годы. Он производит феноменальное впечатление, поскольку там герой, движимый страхом смерти, производит реконструкцию совсем молодых жизней, оборвавшихся в 1943 году. Сын наркома застрелил дочь посла и, задыхаясь, пытается понять, почему в те времена люди часто не боялись смерти. Да потому что были наконечниками на стрелах, посылаемых империей в вечность. И в итоге воскрешает вообще всю империю, от Сталина до школьника. Это первый роман о сталинском времени, в котором нет ни бадания с императором, ни преклонения перед ним, но есть тяжкий труд прозектора, археолога, сыщика. Там время засасывает свою воронку так, что не за что ухватиться. Это при том, что закрученного сюжета нет, все с самого начала известно. Неврастенический балованный мальчик застрелил, играя в любовь, равнодушную к нему девочку и застрелился в панике сам. Духовка не в описании любви, духовка в воскресении жизней и эпохи, духовка вообще может быть только в области созидания, а не в области потребления. И в этом смысле в бабушкиных рецептах пирожков с повидлом духовности куда больше, чем в некоторых телепрограммах, которые, по неведомым мне причинам, да неужели ж только ради денег, ведет вполне неглупая девушка по имени Ксения Собчак. 2009 год.